Вокруг была пустыня. Местами ее почти идеально ровную поверхность нарушали невысокие барханы, торчащие из песка сухие ветки, да редкие пучки желтой выгоревшей травы. Вот и вся скудная растительность, которую смог увидеть Стинов. От одного взгляда на иссушенную солнцем равнину Стинову захотелось пить. Он провел языком по сухим губам и уже в который раз пожалел о том, что не догадался захватить с собой воду. Заметив над самым горизонтом в той стороне, откуда встало солнце, несколько быстро перемещающихся черных точек, Стинов догадался, что это были птицы. Парившие над горизонтом, они сулили надежду на то, что где-то неподалеку могло находиться место, пригодное для жизни, где можно было найти воду и, возможно, какую-то пищу. Но для того, чтобы добраться до него, в путь следовало отправляться немедленно, пока еще оставались силы. В капсуле не было ничего, что могло бы пригодиться во время предстоящего перехода. Поэтому Стинов просто поднялся на ноги и зашагал вперед, оставляя за спиной зеленоватую стену поля сферы стабильности. Остов капсулы, сияющий в солнечных лучах, еще не скрылся за горизонтом, а Стинов уже совершенно выбился из сил. Сказывалась и усталость прошедших дней, и боль незаживших ран. Но больше всего неудобств доставляла Стинову непривычная рыхлая почва, рассыпающаяся под ногами. Человеку, привыкшему ходить только по ровному полу, постоянно казалось, что опора ускользает из-под ног. Боясь потерять равновесие и упасть, он вынужден был делать маленькие неловкие шаги. Как только солнце поднялось высоко, начались мучения от жары. Трико из синтетической материи, рассчитанное на постоянную комнатную температуру, почти не пропускало воздуха, и тело под ним мгновенно покрылось липким потом. Пот стекал по лбу, раздражая рану и застилая глаза. Стинов оторвал от одежды рукава и одним из них повязал голову. Но и это не слишком облегчило его страдания. К тому же кожа на руках и лице, никогда прежде не испытывавшая на себе воздействие солнечных лучей, быстро покраснела и стала нестерпимо зудеть, а любое прикосновение к ней причиняло боль. И все сильнее мучила Стинова жажда. Пока это была еще не столько физиологическая потребность обезвоженного организма, сколько психологические страдания от осознания того, что нельзя в любую минуту открыть кран и вдоволь напиться. Стинову это казалось противоестественным, нереальным, диким. К полудню Стинов совершенно выбился из сил и упал на раскаленный песок. Обернувшись назад, он увидел огромный зеленоватый шар, словно всплывающий из-за горизонта. Границы его расплывались, незаметно переходя в ярко-голубое, без единого облачка неба. С этого расстояния сфера была похожа на некое таинственное природное явление. Трудно было поверить в то, что она скрывает в себе целый мир, населенный людьми. Надеясь хоть в какой-то степени приглушить нестерпимую жажду, Стинов сорвал пучок желтой травы и, сунув ее в рот, принялся жевать. Трава оказалась совершенно сухой. Ни единая капля влаги не смочила пересохший язык и небо. Стинов не смог даже выплюнуть прилипшие к гортани сухие волокна, и, чтобы не задохнуться, стал выскребывать их пальцем. Взгляд его тем временем бесцельно скользил по линии горизонта, колышущейся и извивающейся в потоках поднимающегося от земли раскаленного воздуха. В какой-то момент Стинову вдруг показалось, что сквозь зыбкое марево он видит какой-то движущийся предмет. Приподнявшись, он присмотрелся внимательнее. Действительно, так оно и было. Предмет был довольно большим и двигался от горизонта в его направлении. Размытые очертания и яркий слепящий свет не позволяли хорошенько рассмотреть непонятный предмет. Но потому как быстро он перемещался, Стинов пришел к выводу, что это какой-то пустынный зверь. Он попытался припомнить, что за звери встречаются в пустыне и есть ли среди них хищники. Но кроме верблюда, запомнившегося ему своим неподражаемым уродством, ни одного другого вспомнить не смог. Как бы там ни было, нужно было срочно решать, как поступить. Остаться лежать неподвижно, стараясь не привлекать к себе внимания, или попытаться спастись бегством. Первый вариант казался более предпочтительным. Поскольку сил, чтобы бежать у Стинова, уже не осталось, да и подходящего места для укрытия поблизости не было. Стинов припал всем телом к земле, стараясь вжаться в раскаленный песок, сделаться невидимым, слиться с окружающим фоном. Но в этот момент слух его уловил необычный звук, которого просто не могло быть здесь, в безжизненной пустыне. Звук походил на отдаленное урчание мотора.